Этот член городского совета заслуживал смерти, потому что поддерживал неугодный Богу расизм. Он заставил своего прихожанина, городского дурачка, убить его. Он хихикал и веселился на протяжении всего судебного разбирательства, как рассказывал... как нам рассказывали. «Расизм», — подумал Ингвар. Вибеке Хайнербак не была расисткой. Вибеке Хайнербак занималась финансовой политикой. Во время расследования они почти не обратили внимания на эту проблему. Они искали мотивы в политике, в непопулярных сокращениях и грязной борьбе за власть. Расизм, как возможный мотив, они почти сразу отвергли, несмотря на Коран. Молодость не мешала Вибекке умело избегать этой темы или отвечать безопасно и общо каждый раз, когда журналисты, которым недостаточно было туманных разговоров о статистике миграции и распределении ресурсов, прижимали ее к стенке. «Но у Вибекке Хайнербак было несколько товарищей по партии», — озвучил он свои мысли, «которые вели себя достаточно агрессивно по отношению к нашим новым соотечественникам. Почему именно она?» Он все еще не притрагивался к кофе и только сейчас нагнулся к столику у дивана. Рука дрожала. «Это два дела», — сказал он, не трогая чашку. «Ты сказала, что вам рассказывали о пяти. Убили журналиста», — продолжила Ингер Йоханне. «Он разузнал о каких-то экономических махинациях в фирме, расположенной на восточном побережье. Я не помню подробностей. И эта история стоила ему жизни». «Но его убили не ручкой?» «Нет». Она бледно улыбнулась. «Пишущей машинкой Ремингтон. Старый, тяжелый». Ингвар не слушал дальше. «Пишущей машинкой по голове», — думал он. «Ручкой в глаз. Два журналиста тогда и сейчас убиты своими рабочими инструментами. Два политика тогда и сейчас распяты и осквернены религиозными книгами. Два языка. Два якобы лжеца». «Господи, боже мой!» — прошептал он. Ингер Йоханна сняла тряпичную куклу с полки у телевизора. У куклы не было одной руки. Грязно-серое лицо, выленившие рыжие волосы и платье, ставшие из красного бледно-розовым после бесчисленных стирок. «И об этом я услышала в начале лета, 13 лет назад», — спокойно сказала она, гладя руками карикатурно длинные ноги куклы. Каждое из этих дел само по себе не особенно интересно. Криминальная история Америки полна куда более захватывающих дел. Она бросила куклу в ящик с игрушками. «Для нас интересно, что кто-то здесь, в Норвегии, ставит ремейк тех преступлений. И мы не должны зарываться в прошлом. Нам нужно сосредоточиться на Фионе Хелле, Вибеке Хайнербак и Вегарде Кроге. На настоящем времени, на наших убийствах. Ты согласен?» Он хотел кивнуть. Им очень хотелось улыбнуться и согласиться. Рассказ в ее изложении был сжатый в общих чертах, без деталей. Они могли остановиться, оставить все как есть. Но они оба знали, что это невозможно. Она рассказала ему что-то важное, но в то же время вбила между ними клин. В течение следующих суток он сделает все возможное и невозможное, чтобы просмотреть каждую деталь в этих делах. Он засадит за работу международной организации. Они должны использовать выписки, рефераты судебных разбирательств, допросы обвиняемых. Им нужны имена и даты. Им нужна помощь Уоррена.